всем красивым девушкам, да и не только красивым, посвящается. Милые, мы вас просто очень сильно любим. Девушка милая, твои черты незабываемыми были для меня. Особенными, невидимыми нитями теперь переплетен. Тобою пленен я на закате дня. Мы у меня дома, по телу растекается сладкая истома. Тебя добиться у меня поставлена задача, не иначе. И сегодня мне сопутствует удача. Приятный вечер намечен, цветы, вино, свечи. О любви и речи, потом пожар в ночи. Но как обычно, сбылась мечта и стало безразлично. Ничто не вечно, я это знаю точно. Истерика, не плачь, но ты пыталась спасти кипели страсти. Во власти чувства прочила вечность вместе. Лишь приговор отсрочила, непрочная оказалась нить. Пришлось испить горькую чашу правды сколько. Утекло воды с тех пор, твои глаза напротив. Не мой укор, ожидала не земной любви, а получила плотскую. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Погоди, переведи дух, когда выбирать приходится одну из двух. Пока вышел из воды сух, если поймают, разнесут пох и прах. Твое имя и так уже у многих на устах. Близкие друзья давно в брачных кандалах. Надо бы учиться на чужих ошибках, но ты словам глух, потерял страх. Спустил ситуацию, это на тормозах. Не почиваешь на лаврах, опять в клубах, при дамах, в королях. А ты, парень, не промах, в укромных уголках. У противоположного пола слетает с губ. Рассказываешь им о пережитых невзгодах, о потерянных годах. Прямо мемуары написал в трех томах. Вот это размах. Ласкаешь девочки слух на словах. Видел во снах, а не думал в мечтах. Придумал наспех смех. Доверие в глазах, очередной успех. Теперь она готова для плотских утех. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар. Снова дарами даром, мы с дамами по парам. Снова дарами даром, мы выпускаем пар.